Глава 26. После сообщения Самсоновой Елизавета перестала поглядывать на часы. Ей было уже не до дел. В семье Делягиной Шуры паника. «Как интересно!» «Быстро рассказывай!» – призвала Бойцова. Не желая подругу томить ожиданием, Далила выдала самое главное. Умная Шурочка дельце отлично обтяпала, но любовь ее подвела, сказала она, чем вырвала вопль восхищения. Ха! Я всегда говорила, что любовь – это погоня за неприятностями в надежде получить наслаждение, возликовала Елизавета. Даже умнющую Шурку любовь подвела. Каким образом? Хищно спросила она. Видимо, про планы мужа и про инсценировку с мешком она узнала после того, как устроила своего матюка на роль Деда Мороза. Как влюбленная женщина, Шурочка хотела провести новогоднюю ночь с любимым, но тут подвернулся случай безнаказанно убрать муженька. Убирая Делягина, она мечтала связать свою жизнь с любовником. Елизавета прервала подругу таким энергичным вздохом, что ветерок прошелся по всему кабинету, и даже занавески заколыхались на окнах. И листья папоротника, стоящего в горшке на столе, задрожали. Бойцова обожала комнатное растение. «Ох, ну и дела!» Зверски выдохнула она. «Неужели Шурка сама своего матюка отравила? Ну, зараза!» «Ей пришлось!» Вступилась за Шуру Далила. Убивая мужа, она не только от мучителя избавлялась. «Да ясное дело!» Снова встряла Елизавета. Ее разбирали эмоции. В таком состоянии редкая женщина может слушать и одновременно молчать. «Шурочке не терпелось выскочить за Деда Мороза!» возвестила она очевидную истину. «За матюка, который потом превратился в Орлова!» скрывая улыбку, уточнила Далила. Убийство Делягина предполагало шумиху. Милицию, расследование, допросы. Деда Мороза нельзя было оставлять. Вот Шура его и убрала до Нового года. Правда, с крабами она перестаралась. Ее возлюбленный лишь чудом остался жив. «Ха-ха-ха, ну надо же!» рассмеялась Елизавета. «В одну ночь за малым не стала дважды вдовой!» Далила подняла вверх указательный палец. «И вот тут-то начинается самое интересное! Крабы Шуру сгубили!» Бойцова опешила. «Ты же говорила любовь!» «Сначала любовь, потом крабы. По чистой случайности матюк попал в отделение, где работала Ирина Ивановна Жилина, жена сотрудника корпорации Александрия. В нем-то вся и загвоздка». Елизавета снова опешила. «В Жилине?» «Да», подтвердила Далила. «Я уверена, что он шантажирует Шурочку». «Шантажирует? Чем?» «А ты представь себе такую картину. Той ночью Жилин веселился в своей корпорации, а Жилина дежурила в клинике в своем отделении. Муж и жена утром встретились и делятся впечатлениями. Она спрашивает, как повеселились. Он отвечает: «Отпадно. Деда Мороза крабами отравили, гендиректора корпорации грохнули, всю новогоднюю ночь давали ментам показания. Замдиректора, считай, уже посадили». Бойцова напомнила: «А под елочкой нашли мешок баксов!» «Точно!» – кивнула Далила и гордо продолжила. «А жена, я полагаю, мужу в ответ. Не волнуйся, я тоже ужасно новогоднюю ночь провела. До упаду перед Дедом Морозом плясала, еле уговорила его не уходить в мир иной. Кстати, не ваш ли утомил меня Дед Мороз? Он, кажется, из Афродиты какой-то». «Наш и есть», – изумляется Жилин. «С этой фирмой у нас договор. Она каждый год нам поставляет Снегурочек и Дедов Морозов». «Ну надо же!» – поразилась Елизавета. «Похоже, именно так все и было. У тебя ж пиковое чутье. Далее Жилина непременно поведала мужу, какой красавчик прятался под дедморозовскими усами и бородой. Грех такого красавчика не спасти. Но что потом? Как Жилин узнал, что этот красавчик женился на Шурочке? Случайно. Полгода назад корпорация праздновала юбилей. Все пришли с мужьями и женами. Делягина прихватила Орлова, а Жилин – Ирину Сергеевну, свою. Она как увидела мужа Шурочки, так и ахнула Жилину. «Это же тот Дед Мороз, заморенный крабами! Его я той ночью спасала!» Услышав такое, Жилин сразу смекнул, что на этом можно отлично руки погреть. «Теперь он Делягину шантажирует!» Торжествуя, заключила Талила. Елизавета изумленно осведомилась. «Но если Шура кокнула мужа, тогда чего хочет Орлов? Зачем он затеял расследование?» «Орлов знает о шантаже, но уверен в непогрешимости Шурочки. Видимо, Шурочка не скрывала от него сомнений по поводу Невестина. Уж она-то точно знает, что Невестин – жертва оговора. Поэтому и Орлов уверен, что Невестин не убивал, чем и пользуется шантажист». «И теперь этот болван Орлов хочет избавиться от шантажиста, разыскав убийцу тайком от жены», – ужаснулась Елизавета. «Своими руками практически сдал бедную Шурочку». Далила вставила. «С благими намерениями». «Вот они, мужики!» – принялась убиваться Бойцова. «За что не возьмутся, все испортят! Уповать на них – это глупость! Думать, что мужчина на что-то способен – это высшее проявление женского оптимизма!» «Нет!» – не согласилась Далила. «Высшее проявление женского оптимизма – это когда женщине выбивают глаз, а она радуется. Отлично! Теперь меньше туши уйдет!» Елизавета восхищенно продолжила. «Твой племянник придумал!» «Кто же еще?» «Единственный мужчина, которого я признаю. А что он сказал по поводу мужского оптимизма?» Далила поведала. «Высшее проявление мужского оптимизма – это когда мужчина разбивает бутылку водки и машет рукой. Слава Богу! Теперь меньше выпью!» «Что еще фантастичней, чем история с глазом?» – ядовито обронила Елизавета и поразилась. «Ну, мужики, нет у них ни совести, ни ума!» Далила опять возразила. «Мною лично проверено, совесть есть. На днях я на приеме задала своему пациенту вопрос. Часто ли бывает вам за себя стыдно?» Он мне ответил. «После первого же сказанного слова». Этим она окончательно возбудила подругу. «Ну, мужики! Ну, уроды!» Схватившись за голову, экзальтированно воскликнула Елизавета и вдруг деловито спросила. «Кстати, как у тебя с ними? Еще не пошла на контакт?» «Лиза, не начинай!» – рассердилась Далила. «Да брось ты! Женщине вредно без мужика! Я сама тебя приищу! Кого бы тебе приискать?» Бойцова задумалась и, осененная мыслью, возликовала. «Слушай, у меня тут начальник отдела один появился! Парниша, ого-го, закачаешься!» «Сама лично уже опробовала. Это что-то. Надо вас познакомить». Она придирчиво осмотрела подругу и возмутилась. «Ты киснешь? Что у тебя за вид, психолог?» «А что у меня за вид?» – тревожно спросила Далила. «У тебя вот такенными буквами через весь твой красивый лоб. Я брошена!» «Все, решено. Сажаем тебя на диету. Ничто так не украшает женщину, как диета. Только не надо путать ее с голоданием». «Я отлично питаюсь». «Ну да, если вспоминаешь, что надо поесть. Ты уже тоньше спички». Подумав, Елизавета осуждающе уставилась на подругу и приказала. «С завтрашнего дня ходишь со мной в бассейн». «Зачем?» – поразилась Далила. «Тебе срочно надо худеть». «Во-первых, тебя не поймешь. А во-вторых, в борьбе с лишним весом бассейн не слишком-то помогает». «Еще как помогает. Когда я плаваю, я не ем». Далила напомнила. «Ну ты же только что говорила, что я тоньше спички». «Худеть будем местами», уничтожая взглядом подругу, пояснила Елизавета. «У тебя где пусто, а где густо? Зрелище отвратительное! Все, ты достала меня! Я за тебя возьмусь! С завтрашнего дня будешь, как я, вести здоровый образ жизни!» «У тебя здоровый образ вместо жизни!» — вставила шпильку Далила и заявила. «Я так не хочу! Я всем довольна! И хватит сватать меня всяким твоим! Ты хуже Галки стала!» «Галка дура!» — незамедлительно раздалось в ответ. «Ну уж нет!» — возмутилась Далила. «Она редкого ума человек!» «Это точно!» — злорадно согласилась Бойцова. «Волос у Галки густ, а ум удивительно редок!» Далила вскочила. «Тогда я пошла!» «Погоди!» — опешила Елизавета. «А зачем приходила?» «Хотела узнать у твоего коллеги, бывшего сотрудника Александрии, кем работал или работает в корпорации Жилин». «Так почему мы не узнаем?» Бойцова придвинула к себе телефон и, покрутив диск, грозно представилась трубку. Выдержав короткую паузу, она без объяснений спросила: «Кем Жилин работал в Александрии?» Услышав ответ, Елизавета подпрыгнула и побледнела. «Кем-кем?» Далила, а она уже стояла в дверях, вернулась к столу и, уставившись на подругу, нетерпеливо прошептала. «Что он тебе сказал? Что?» Елизавета, не замечая ее любопытства, жадно поглощала поступающую информацию. Наконец она опустила трубку на аппарат и, обессиленно откинувшись на спинку кресла, выдохнула с изумленной гордостью. «Кажется, я нашла пистолет!» «Не может быть!» – поразилась Далила. «Как?» «Жилин работает в Александрии начальником ремонтной группы», – сообщила Елизавета. «Покойный Делягин его к себе переманил, положив приличное жалование, а до этого у него своя фирма была». «Какая?» «Он изготавливал сейфы по индивидуальным чертежам. Поняла?» Далила потрясла головой и призналась. «Не поняла!» «Ну как же!» – огорчилась Бойцова. «Все так очевидно! Я нашла тебе пистолет!» «Да где же он?» «В сейфе у Шурочки! Она мужа прихлопнула и отправила пистолет в сейф! Видимо, Жилин сам ей сейф изготовил! Он делал такие с двойным и тройным дном, со всякими там прибамбасами!» Далила ахнула. «А-а-а! Точно! Как просто!» «Ха-ха-ха! А Жильгин твой балда!» – рассмеялась Елизавета. «Неправда! Он ответственный человек!» «Безумно ответственный! Шурочка грохнула мужа и спрятала пистолет, а он посадил за решетку невестина! Вел это дело спустя рукава! Мент есть мент!» «Да на него всей корпорации навалились!» – возмутилась Далила. «Все корпорации убеждали его, что невестин убрал конкурента. Шурочка тоже старалась, наводила тень на плетень. А Шульгин, между прочим, очень ответственный. Несмотря на то, что я копаю практически под него, он добросовестно мне помогает». «Да ну!» «И больше мне не грубит». «С чего это?» «Потому что, понял, я не фифа, а тоже чего-то стою. Он теперь мне даже рад». «Да ты что!» – поразилась Елизавета и, лукаво взглянув на подругу, вдруг поинтересовалась. «А он женат?» «Кто?» – спросила Далила и покраснела. «Подруга! Да он холостяк! Ха-ха-ха-ха-ха!» – рассмеялась Бойцова. «У вас с майором я вижу все на мази!» «Прекрати!» «Немедленно прекращаю, а ты продолжай в том же духе». «Лиза, ты неправильно поняла!» «Не важно, что мент. Сейчас главное на мужской груди отогреться, хоть на любой. А потом уже, когда в себя хоть немного придешь, осмотришься и поприличней мужика подберешь». «Что значит поприличней?» «Поинтеллигентней», — пояснила Бойцова. Далила взорвалась. «Нет, это черт знает что! Вы все сговорились!» «Все?» – удивилась Елизавета. «Да, и ты, и Галина, и даже тетушка Мара! Все помешаны на мужиках! Точнее, меня хотите на них помешать! И Бойцова, наконец, рассердилась. «Знаешь что?» – закричала она. «Это все демагогия! Не помешает бабе хороший мужик! И уж если все об этом тебе говорят, значит, надо прислушаться!» «Я больше спорить с тобой не могу!» – устало отмахнулась Далила. «В жизни не думала, что ты будешь такие речи толкать!» «Я трезво на жизнь смотрю!» «А я с детства пьяная?» «Не в этом дело!» Проникновенно начала Елизавета и, вдруг запнувшись, глянула на часы и махнула рукой. «Ладно, ты работать мешаешь. Иди к Шульгину». «Зачем это?» – поразилась Далила. «Да не затем! Зачем ты подумала? Порадуй его своим открытием, про сейф, про Жилина расскажи. Только смотри осторожно. А то, как узнает он про Шуру Делягину, так со стула и упадет». «Ну и что-нибудь там сломает себе! Ха-ха-ха-ха! Версия у тебя действительно просто убойная! Против такой не попрешь!» – похвалила подруга и, уставившись в документы, прозаично добавила. «Ладно, пока. Встретимся в клубе». «Пока!» – усмехнулась Далила и отправилась к Шульгину. Глава 27. Что нужно делать с утонченной, умной, доброй, порядочной женщиной, чтобы привести ее к жуткой, нечеловеческой мысли? Как надо над ней издеваться, чтобы заставить ее осуществить эту мысль? Далила ехала, размышляя о Делягиной Шурочке, о ее, как говорится, нелегкой женской судьбе. А есть ли легкие женские судьбы? Озадачилась вдруг она. И можно ли вообще быть счастливой рядом с таким крупным и агрессивным животным, как мужчина? Какое-то время да, можно, но очень недолго. По сути, семейная жизнь для женщины есть не что иное, как расплата за те недолгие дни любви, которые ей охотно дарил мужчина. Расплата с надеждой на возврат этих дней. Все подруги восхищались моим Матвеем. Считали его образцом. А чем закончилась наша история? Матвей мой ушел к другой. Вот вам и образец. Подумав об этом, Далила потрясла головой. «Что за глупости?» – осудила она себя, готовясь перестроиться в левый ряд и поглядывая в зеркало заднего вида. «Нашла о чем думать. Мужчины плохие, а женщины?» «Женщины тоже не ангелы». «А что это за жигуль несется за мной?» – вдруг удивилась Далила, обрывая ход прежних мыслей. «Сидит на хвосте, как приклеенный. Случайное совпадение маршрутов? Возможно». «А если я резко сверну, как он поступит, этот преследователь?» Он тоже свернул. Ощущение, что за ней следят, исчезло, когда Форд вернулся к Далиле. Далила была спокойна с тех пор, как из пешехода вновь превратилась в водителя. И вот теперь этот «Жигуль», не скрываясь, едет за ней. «Что делать?» – растерялась она. «Кому интересно, чем я занимаюсь? Или я паникерша? Как узнать правду? Что делать?» Придумать она не успела. В мысль ворвался звонок. Мобильный задрожал, завибрировал в правом кармане. Машинально прижав к уху трубку, она услышала бодрое. «Бонд! Джеймс Бонд!» «Женька!» – радостно пронеслось в голове Далилы. Но с губ сорвалась автоматически ядовитая. «Привет, собачонок! Как поживаешь? Как поживает твоя ослепительная брюнетка?» Очередное увлечение племянника почему-то раздражало Далилу. Она это пыталась скрывать, но какая-то вредная сила систематически заставляла ее интересоваться жизнью подруги Евгения. Иногда он злился, но на этот раз рассмеялся. Моя брюнетка стала блондинкой. Неужели другую завел? Поразилась Далила. Горестно вздохнул Евгений и начал жаловаться. Малышка сошла с ума. Сначала она стала огненно-рыжей. Я критики не пожалел. Она рассердилась и на зло мне превратилась в платиновую блондинку. Теперь требуют: изволь называть меня ваша светлость. А ты? Я называю. Ты где? Без перехода поинтересовался Евгений. Далила бросила взгляд в зеркальце заднего вида, Жигуль не отставал. «А ты где?» – спросила она у племянника. «Я у себя, в мастерской». «Чем занимаешься?» Евгений кряхтя сообщил. «Навороченный мерз на мелкие части, не винюсь, разбираю». «А что?» «Ничего, ты зачем мне звонил?» Он усмехнулся. «Ну, вроде бы как по тетке соскучился». «Понятно!» Задумчиво протянула Далила и вдруг попросила. «Женька, помоги мне, пожалуйста». «А что надо делать?» «Я к тебе на проспект Просвещения мчусь. Минут через 30 буду около твоего дома. Выезжай, покрутись, посмотри, нет ли за мной хвоста». Евгений присвистнул. «Нифига себе ты задание мне даешь! Что случилось?» «Да все нормально, только синий Жигуль не отстает от меня», – призналась Далила. «Может, тебе показалось?» «Может, именно это и хочу выяснить». «Номер запомнила?» «Не вижу я номера». «Ладно, не переживай, я друга с собой прихвачу». После короткой паузы пообещал Евгений. «На двух машинах, если что, мы его быстренько прищемим». После разговора с племянником Далила попыталась избавиться от хвоста. Жигуль упрямо не отставал. Последние сомнения ее покинули, и Далила помчалась на окраину города. Вырулив на проспект Просвещения, она влилась в стремительно несущийся поток автомобилей, Жигуль влился следом. Вскоре Далила увидела «Опель» Евгения и слегка успокоилась. «Опель» поравнялся с таинственным «Жигулем», обогнал его, поравнялся с Далилой. Евгений кивнул назад и состроил зверскую рожицу. «Сигналы мне подает», – догадалась она. В зеркале заднего вида показался старый задрипанный мустанг. Друг Бонда подключился к погоне. Далила облегченно вздохнула и, сбавив скорость, повернула назад, к Шульгину. Набрав номер племянника, она удивленно спросила. «Женька, что я должна теперь делать? Вы так серьезно за беднягу взялись?» Бонд рассмеялся. «Добрая душа! Ты уже жалеешь его? Или боишься, что ненароком вспугнем?» «Хотелось бы все же узнать, кто он, чертов преследователь». «Вот мы и пытаемся это установить». «А я что должна теперь делать?» – повторила Далила вопрос. «А ты поезжай, куда собиралась». Посоветовал бодро Евгений и тетушку успокоил. «Мы отрежем его от тебя, а потом поводим по городу». «А если он потеряется?» «Пробьем номер. Я запомнил его. У меня есть связи в ментовке. Думаю, к вечеру будем знать, чей Жигуль за тобой гонялся». Далила поблагодарила племянника и перестала нервно поглядывать в зеркало заднего вида. Мгновенно вернулись мысли о Делягиной Шурочке. Сразу вспомнилось, что Орлов заплатил за расследование огромную сумму. Зачем? А что, если он как раз и добивался того, чтобы Шурочку посадили? «Почему я верю ему?» – вдруг удивилась Далила. «Потому что он красавец? Поддалась очарованию? А если он по-прежнему связан с Самохиной? А если он мечтает избавиться от Делягиной?» «Ну, конечно, мечтает. Они женаты, в законном браке. В случае чего он станет очень богат. Он, а не она. Надоело Орлову получать благо из женских рук. Он сам эти блага привык раздавать. Поэтому и тянет его к иждивенке Самохиной. Рядом с ней он мужчина, а рядом с Шурочкой кто? Рядом с Шурочкой он ничтожество, потребитель, заурядный игрок. В таком случае, кажется, я ошибаюсь. Или нет?» Может и нет, но как-то гладко все получается. Подъезжая к Шульгину, Далила вспомнила про преследователя и глянула в зеркало заднего вида. На хвосте никто не висел. «Ну, Женька, ну, молоток!» – восхитилась она, преисполняясь желанием рассказать о преследователе Шульгину. Глава 28. Шульгин по-прежнему был ей рад, но уже почему-то это скрывал. Его радость Далила скорее почувствовала, чем увидела и осознала. Когда же она рассказала о «Жигуле», майор совсем помрачнел и зло процедил. «Началось!» «Вы это предвидели?» – спросила она. Он буркнул. «Скорее боялся!» Ее глаза наполнились ужасом. «Боялись? Вы?» «Да, я боялся! Я что, не человек? Не имею права бояться?» рявкнул Шульгин. И Далила попятилась вместе со стулом. «И что теперь будет?» испуганно пропищала она. «Не знаю!» В комнате воцарилось молчание. Далила цепенела от страха, он свирепел. И, наконец, взорвался. «Какого черта вы влезли в это темное дело?» Риторически воскликнул Шульгин и продолжил, заметавшись по кабинету. «В Александрии крутятся сумасшедшие деньги! Вам что, захотелось полежать с дыркой в затылке в подъезде под собственной дверью? Чертова баба! Дура! Лезет незнамо куда!» Его понесло, но Далила уже и не слушала. Она совсем не обиделась, напротив, ей стало легче. Умея читать между строк, Далила все поняла. Теперь она не одна. Майор искренне переживает, волнуется. Не за себя, за нее. И при этом, в минуту крайнего гнева, он ей в угоду пытается выглядеть интеллигентно. Он сказал «деньги». Крутятся сумасшедшие деньги. Не бабки, а деньги. Старался себя контролировать. А его чертова баба и дура равносильны признанию в любви. Осененный страшными мыслями об опасности, грозящей Далиле, он нагрубил, не сдержался. И за это большое ему спасибо. «Спасибо!» – прошептала она, сбив Шульгина на лету. «Большущее вам спасибо!» Он опешил, застыл, сконфузился и... покраснел. Осознал ее проницательность. Осознал, что поняла все тонкости порывов и дуновений его очерствевшей души. Видит насквозь. «От такой не скроешься, не уйдешь. А как мужику прожить без обмана? Вот они, ученые бабы, как с ними быть?» Психологи, профессионалы, умные, мать их. В бессильной злобе Шульгин уронил себя на казенный стул и простонал. «Вы меня во как достали!» Чиркнул по кадыку ребром широкой ладони. «Простите, я не хотела!» Кротко прошелестела Далила. «Я, наверное, пойду?» «Ну нет!» Взвыл Шульгин. «Никуда вы не пойдете! Знаете, чего мне хочется сейчас больше всего?» «Чего?» «Не отпускать вас от себя ни на минуту! Я бы вам руки связал, в рот вставил кляп и предложил у меня пожить! Будь я уверен, что это для вас безопасно!» От прозвучавшей двусмысленности он снова смутился и зло приказал. «Давайте, рассказывайте, что вы там еще накопали!» «Почему вы решили, что я накопала?» – удивилась Далила. Шульгин запрокинул голову и поделился с потолком впечатлением. Она еще спрашивает. Далила тоже глянула на потолок и призналась. Да, я накопала. Выкладывайте. Я нашла пистолет. Шульгин остолбенел. Своим сообщением она просто его добила. Нет, я не нашла пистолет. Боясь показаться умной, по бабье застрекотала Далила 100 слов в минуту. Я только предположила, извинилась она за свою предприимчивость и сообразительность. Это лишь догадки, я могу ошибаться. И больше скажу, я сомневаюсь, потому что очень уж хорошо все сложилось, так не бывает. Шульгин зажал уши и ее оборвал. Хватит! Она замолчала, а он, уже мягче, добавил. Конечно, знаете вы, как бывает. Рассказывайте, я лучше вас оценю, как оно бывает. От мужской самонадеянности она отрезвела и, отбрасывая дипломатию, беспощадно поделилась полученной информацией. Делягина Шура знала о комбинации с долларами, знала о желании мужа потопить партнера Невестина и сыграла на этом. «Во как!» – с усмешкой крякнул Шульгин. Далила невозмутимо продолжила. Ее муж был горлохват и подлец. Его, как и Невестина, не очень любили, зато все обожали Шурочку и сочувствовали ей, бедной мученице. В расчете на поддержку коллег она застрелила Александра Делягина, а пистолет спрятала в своем кабинете, в сейфе, который ей изготовил Жилин. Ее сейф проверяли. Сейф имеет двойное дно, или заднюю стенку, или что-то еще, куда можно уложить пистолет. Короче, сейф имеет секрет, который вы не раскрыли. Шульгин пробубнил. Допустим. Но зачем Делягина, замыслив убийство, притащила на праздник любовника? Далила предположила. Решение об убийстве Шурочка приняла в последний момент, поэтому и пришлось своего матюка травить крабами. Но волей случая он попал в ту больницу, где работала жена Жилина. Кстати, я узнавал про него. Кашлянув, вставил Шульгин. Жилин отличный инженер и механик. Он раньше действительно изготавливал по специальным заказам сейфы с секретом. Спасибо за откровенность, съязвила Далила. На юбилее корпорации Жилина узнала в новом муже Делягиной Деда Мороза, спасенного ею в тот роковой Новый год. Матюк слишком красив, женщины легко на него западают. Это Шурочку изгубило. Жилина поделилась с мужем открытием. Жилин вспомнил про сейф. Он свел все воедино и начал шантажировать Шурочку. Я уверена, он сосет из нее немалые суммы, и ей это надоело. Если так, почему Матюк, или как там его теперь, Орлов? Да, Орлов. Почему Орлов затеял расследование, если убийца его жена? В том-то и дело, что Орлов об этом не знает. Шурочка признавалась ему, что в виновность Невестина абсолютно не верит. Вот он и убежден, что убил Делягина кто-то другой. Стоит только убийцу найти, и Жилин от Шурочки мгновенно отстанет. Орлову колом в горле этот шантаж. Шульгин уставился взглядом в стену и призадумался. В наступившей паузе Далила даром времени не теряла. Она искоса и с удовольствием изучала его волевое лицо. Не слишком красивое, упрямое, грубое, даже злое. Брови хронически сведены к переносице. Оно нравилось женщинам. Оно их притягивало. В этом Далила не сомневалась. Она сама поддалась очарованию этого лица и ловила себя на мысли, что совсем не хочет ругаться с майором. Потому с тревогой ждала, как он отнесется к ее рассказу. Но он, как назло, молчал. Молчал долго, забыв про нее. Далила начала унывать, когда он воскликнул. А вы знаете что? Мне нравится ваша версия. Пистолет-невидимка. Как он нас всех достал! Шульгин нервно взъерошил остатки волос и признался. Если все так, как вы говорите, тогда вы гений, а я дурак. И Невестина зря сгубил, и убийцу покрыл. И будут у меня неприятности. Далила его успокоила. Я не гений, и боюсь, все было не так. Он встрепенулся. «А как?» «Я не знаю. Если честно, надо искать. Неправильно я работаю. С покойника, с Александра Делягина надо было начинать. Кто он? Где родился? Где учился? С кем дружил? Кого любил? Кого ненавидел? Кому не угодил? Что мы знаем о нем?» Шульгин помрачнел. «Ничего». «В том-то и дело», вздохнула Далила. «Короче, выводы рано делать. Буду дальше копать. Я вот совсем не уверена, что Орлов такой простачок». «Думаете, он нарочно жену свою подставляет?» «Ох, если честно, запуталась. Выясню все про Александра Делягина, а потом буду думать». Посверлив Далилу проницательным взглядом, Шульгин предположил. «Темните! Скрываете, да?» Она потрясла головой. «Нет, ничего я не скрываю. Я действительно уже ни в чем не уверена. Речь идет об убийстве. Ответственность колоссальная. Я вдруг поняла, что нельзя строить версии, имея ноль информации». «Да где же ноль?» – рассердился Шульгин. «Вы меня удивляете! Чем вам не нравится последняя версия?» «В ней слишком много проколов», – горестно призналась Далила. «Каких?» «Сами судите. Если умная, интеллигентная Шура убила мужа родного, что ей мешает убить какого-то шантажиста? Почему она платит ему?» Шульгин с недоверием осведомился. «Вы серьезно?» «Нет, я шучу», – брыкнулась Далила. «Что ж, охотно вам объясню. Если Шура не может убить шантажиста, это значит только одно. Она не знает, кто ее шантажирует. Жилин действует анонимно». «Но он может ее шантажировать лишь в том случае, если сохранились документы, чертежи и ее заказ на секретный сейф. Шура слишком умна, чтобы выкладывать денежки из-за устных угроз. Я уверена, сейф Шура давно поменяла, так чего ей бояться?» Шульгин кашлянул. «Есть чего. Шура точно знает, что Невестин Делягина не убивал, а шантажист точно знает, что Шура вышла замуж за Деда Мороза. Этот факт наведет любого на грустные мысли. Она теперь глава корпорации. У нее был любовник, теперь он муж. Узная все это во время расследования, и Шура была бы первой подозреваемой, и никакие россказни ее коллег про Шурочку не спасли бы». Далила вскочила. «В том-то и дело, что Шура слишком умна, чтобы так грубо хлопнуть Делягина. Она первая подозреваемая». «Успокойтесь», – усмехнулся Шульгин. Прочитав его улыбочки, «О, женщины, женщины!» Далила действительно успокоилась и вернулась на место, невозмутимо продолжив. «Шура должна была знать, что жену всегда в числе первых подозревают. Разве не так?» Майор подтвердил. «И жен, и мужей первыми проверяем. Но всей корпорации меня убедили, что она ангел, а Невестин подлец. Вы Орлову о шантажисте еще не рассказывали? Интересно было бы на его реакцию посмотреть». «Не рассказывала, но обязательно расскажу», — пообещала Далила. «И на реакцию посмотрю, и на все остальное». «На что остальное?» — удивился Шульгин. Она пригорюнилась. «Я серьезно подозреваю Орлова. Будет обидно, если этот безмозглый красавчик обвел меня вокруг пальца. Эта слежка, этот жигуль на очень грустные мысли наводят». Майор решительно опустил ладони на стол и сказал. «А меня другое наводит на грустные мысли. Вы психолог, вот и занимаетесь своими психами, потому что мне будет обидно увидеть вас с дыркой во лбу. Пора прекращать самодеятельность». «Даже и не помышляйте меня отодвинуть», — рассердилась Далила. «А психами, к вашему сведению, занимаются психиатры». «А преступников ловит милиция, а не сапожники и не врачи», — рявкнул Шульгин. «Слишком редко она их ловит. Лично вы пока не поймали, а я убийцу найду», — отрезала Далила, стремительно направляясь к двери. Глава 29. С Галиной Далила не виделась ровно неделю. После неприятного разговора об одиночестве и подруга ей не звонила, и сама она звонить не хотела. Считала себя обиженной. Однако заведенной традиции Далила нарушать не решилась и в субботу с подарками-сладостями отправилась к крестнице Ангелинке. Уже в прихожей подруги она поняла. Галка мятежно ждала. Она так радостно и виновато на Далиле повисла, так смущенно защебетала, и у Далилы мгновенно так потеплело в груди, что минувшая ссора показалась пустой, незначительной, глупой. Да и какая там ссора? Не ссора, размолвка. Да и не размолвка, а так, сбросили все, что скопилось в душе. «Дай-ка, как я соскучилась!» – щебетала Галина, разгребая сваленные в кучу подарки. «Без тебя же совсем не могу, разучилась! Любое событие утрачивает смысл, если не с кем им поделиться!» Она сияла, искрилась. Ангелина тоже пришла в восторг. Тычась мордочкой в шею крестной, она восхищенно взвизгивала. «Дядя! Дядя!» «Мои вы родные!» Растроганно пропела Далила, с нежностью прижимая ребенка к груди. «Куда я без вас?» «Ага, куда ты без нас?» Обиженно повторила Галина. «Что ж не звонила?» «А ты?» «Что я? Я боялась! Ты же гордячка, а я в душу лезла без спросу, посмела! Ты такая ушла?» «Какая?» «Сердитая, даже злая, а потом и вовсе забыла про нас!» Далила поставила Ангелину на пол и виновато сказала. «Я замоталась, и неприятности у меня». «Да ты что?» – испугалась Галина. «И большие?» «Не знаю пока». «А что случилось?» «Кто-то за мной следит. И давно». «Что ж молчала?» «Когда была без машины, думала, показалось. А потом прицепился синий «Жигуль». Тут уж сомнения все отпали». Из-за этого Шульгиным поругалась. Разом вывалила все беды Далила. «А что Шульгин?» – удивилась Галина. «Волнуется за меня». «Ах, волнуется!» «Да ладно, не начинай». «А что? Я ничего! Шульгин просто волнуется и правильно делает! Мало ли что!» Далиле стало смешно. «Прекращай!» – приказала она. «Что прекращать?» Изображая недоумение, осведомилась Галина. «Тебе не идет». «Что не идет?» «Быть такой». «Я искренне!» «Ну да, искренне боишься теперь правду сказать. Не бойся, больше мы не поссоримся». Галина вознамерилась возразить, но передумала. И, всплеснув руками, воскликнула. «Ой, Дайка, а у меня тут настоящие чудеса!» «Надеюсь, не в решете?» – пошутила Далила. «Не знаю пока. Этот, чтоб в трубку молчит, заговорил мужским голосом!» «Действительно чудеса. И что сказал?» Галина, и такое бывает, смутилась. «Да так, ничего!» С большим подозрением уставившись на подругу, Далила потребовала. «А ну-ка быстро колись!» «Как все случилось?» «Ой, ты только на меня не ругайся!» попросила Галина, присаживаясь к столу. Одной рукой она принялась разглаживать скатерть, а другой елозила по груди, словно в поисках сердца. «Я, может, все сделала и не так?» промямлила она, еле слышно и с жаром добавила. «Да, все не так, но зато он пошел на контакт!» И тут же заключила испуганно. «Ой, кажется, я стихами заговорила!» «К черту твои стихи!» – рассердилась Далила. «Что ты ему сказала? Быстрей, не тяни!» С плаксивым причитанием Галина поведала. «Я в последние дни была сама не своя! Ты ушла, не звонишь, мы с Линкой одни! Такое навалилось на меня одиночество! Я расстроилась из-за тебя! Ты тоже все время одна! У вас с Матвеем была такая семья! Все вам завидовали! Я, честное слово, завидовала, как стерва последняя, как сволочь, как гадина. Ненавижу себя. За что? Это я твое счастье сглазила. Из-за меня тебя бросил Матвей. Здрасте, возмутилась Далила. При чем здесь Матвей? До свидания, вскочила Галина. Ты дурочкой не прикидывайся. Ну, слава богу, уже и то хорошо, что ты на себя стала похожа. Не злись, а рассказывай. А я что делаю? Он позвонил и, как обычно, молчит. Дышит в трубку. А я, как всегда говорю, жалуюсь. Далила схватилась за голову и, ужаснувшись, воскликнула. Про одиночество снова его грузило. Галина гордо призналась. Да, я плакала и рыдала. Я жаловалась и своего добивалась. Он не выдержал и заговорил. И что сказал? Утешал! Каким образом? Обещал, что жизнь потихоньку наладится, что у Линки отец появится, что и меня непутевую и дурную тоже можно любить, и кто-нибудь обязательно в скором времени сильно полюбит. Меня! Так и сказал, поразилась Далила. Непутевую и дурную? Галина хитро хихикнула. Нет же! Это я так говорю! А он утешал интеллигентно и вежливо. Я только смысл передаю. Все ясно передаешь в доступной мне форме. И чем закончился ваш разговор? А ничем. Нас случайно прервали. Или нарочно. Далила расстроилась, горестно подперла щеку ладонью. Думаешь, не позвонит? Всполошилась Галина. Откуда я знаю? Ты бабскими глупостями побольше его грузи, и будет у вас все окей. А мне его голос понравился. Ласковый, проникновенный такой, вежливый и молодой. Ой, кажется, я опять стихами. Ты скоро петь и плясать от счастья начнешь, усмехнулась Далила и зловредно добавила. Как хорошо не иметь мозгов. Радует решительно все. Сказав это, она вдруг подумала, что в общении с Галкой не подбирает ни мыслей, ни слов. Несет все подряд, как глупая баба. А если что мне не понравится? О, я сразу в обиды, в амбиции! Осудила она себя и, пропитавшись виной, миролюбиво воскликнула. Ладно, девчонки, давайте тортом и чаем отпразднуем примирение. И айда в сквер гулять. На прогулке к Далиле снова вернулось чувство опасности. Ей все время казалось, что за ними следят. Спина и затылок горели от взгляда, причем от мужского. Женщины иногда отлично умеют ловить мужской взгляд спиной и затылком. Однако сколько Далила не вертела по сторонам головой, преследователя не находила. Впереди, размахивая березовым прутиком, топотала счастливая Ангелина. Рядом щебетала Галина о своих снах и предчувствиях. Подруга воспряла, одержимая мыслями о переменах в своей судьбе. Поскольку судьба была чрезвычайно плохая, перемены ожидались только хорошие. Под напором впечатлений Галины Далила слегка успокоилась, а потом и вовсе забыла о спине и затылке, и они перестали ловить чужой взгляд. Наконец, утомленные долгой прогулкой, подруги направились к дому. Ощущение чужого, сверлящего взгляда вернулось в затылок и в спину уже у подъезда. Далила несла Ангелину. Обвив шею крестной руками, девчушка сладко дремала. Галина, готовясь войти в лифт, обстоятельно складывала коляску. Коляска не складывалась. Дворовая собака, дружелюбно виляя облезлым хвостом, с интересом наблюдала процессию. Картинка, в общем-то, мирная, безобидная. И вдруг этот взгляд, настороженный, тревожный, и вместе с тем очень уверенный. Внутри у Далилы похолодело. Она остановилась, оцепенела, но все же заставила себя оглянуться. Оглянулась и обмерла. По двору почти бежал и решительно их догонял тот самый человек, который принимал у Галины роды. От неожиданности Далила испугалась и растерялась сначала, а потом с облегчением улыбнулась, подумав. «Значит, я не ошиблась и правильно вычислила». «Он звонил все это время, он в трубку дышал, а теперь отважился подойти. Вот и не верь после этого снам». Далила украдкой глянула на Галину, которая воевала с коляской, не подозревая о том, что перемены не назревают, а практически в спину стучат. Галка спасителя своего не узнает, не помнит его, мельком видела, да и было ей не до спасителей. Рожала на заднем сиденье его машины. Зато он, похоже, прекрасно помнит ее, порадовалась Далила, переводя взгляд на мужчину. Похоже, он действительно серьезно себя настроил. Встретившись глазами с Далилой, он не смутился, не сбавил шаг. Она хотела ему помахать рукой, но не могла. Мешала спящая Лина. Пришлось ограничиться милой улыбкой. Он в ответ улыбнулся. Он почти их нагнал и что-то случилось. Вдруг лицо его вытянулось изумленно, нахмурилось. Он резко свернул на тропинку, ведущую к гаражам, и удалялся теперь так же решительно, как только что догонял. Он стремительно уходил. Все произошло так внезапно, что Далила ничего не успела подумать, не то что понять. Открыв рот, она стояла, прижимая к груди Ангелину. Из оцепенения ее вывел голос Галины. Подруга радостно охнула. «Ой, кто это? Ваник!» Далила повернула голову и, наконец, все поняла. Сверкая улыбками и помахивая букетами, на подруг надвигались противоестественно трезвый Граблин и хмельной от любви Ваник. Эти гусары приближались неотвратимо и нагло, самовлюбленно и фамильярно. Было очевидно, еще два шага, и подруг будут мять и тискать в объятиях. «Это и понял Галкин спаситель», – догадалась Далила. Потому и свернул. Все произошло как по писаному. Чех сунул букет Галине и с пафосом сообщил. «Я вижу вас и снова жив! Ой, я сейчас выпью и вновь живу!» С оптимизмом воскликнул Граблин, вручая Далиле цветы. Она цветы приняла, но, отшатнувшись, предупредила. «Я не буду играть!» Граблин снисходительно разрешил. «И не надо! Покончено с играми! Теперь будет все по-серьезному!» «Ваше заявление воспринимается как угроза!» Вполне искренне сказала Далила. Глава 30. На самом деле, как угрозу Далила воспринимала не только сообщение Граблина, но и его самого, и его закадычного друга Ваника. С первого взгляда на них она поняла. Тут есть чего испугаться. Эти гусары свою бесшабашную жизнь особо не приглашали, но уж если ты к ним случайно попала, не мешкая, думай, как выйти из приключения живой и невредимой. Такого вот нелестного мнения была она о дружках Галины. И все же явление Чеха и Граблина Далила восприняла как подарок судьбы. Ее мучил вопрос, на который хотелось немедленно получить ответ. Кто он, этот Орлов? Своих ответов было немало. Убийца, Альфонс, интриган. Манипулятор, хитрец или действительно наивный влюбленный. Чех и Граблин, похоже, значительно больше знали о счастливце-матюке Орлове, Во всяком случае, они не могли не иметь представления о человеке, которому не единожды проиграли. Именно поэтому Далила, несмотря на внутреннее огорчение, была рада их видеть. Дело в том, что после разговора с Шульгиным Далила встретилась с Иваном Орловым. О плодах своей деятельности она поведала скупо. На шантаж намекнула, а вот имя шантажиста и не подумала называть. Орлов не юлил и, похоже, был рад открыться. «Да, есть шантаж», – признал он охотно. «Потому к вам и пришел, но как вы догадались?» «Нашла шантажиста», – пристально глядя в глаза Орлова, сообщила Далила. Он был потрясен. «Вы даже шантажиста нашли? Гениально!» Такая доверчивость ее удивила. По самому элементарному разумению, как минимум надо бы узнать, кто шантажист, и оценить верность ее догадок, а потом уже выражать восхищение. «Этот красавчик и в самом деле так верит в мою непогрешимость или прикидывается дурачком?» – мысленно усмехнулась Далила. «Что ж, посмотрим, какую он затеял игру». Она молча ждала вопросов, но Орлов не спешил их задавать. Он безмятежно смотрел на Далилу. Зуд нетерпения явно его не томил. «Он все знает», – решила она, упрямо выдерживая длинную паузу. «Вам что, неинтересно, кто вас шантажирует? Или вы в курсе?» Наконец спросила она, осознав, что вопросов с его стороны не последует. Орлов лениво пожал плечами. «Нет, я жду». «А ваша жена?» Его брови тревожно дрогнули. «Что жена?» «Жена ваша знает, кто ее шантажирует?» «Шурочка только гадает и плачет». «Плачет?» Удивилась Далила. «Да, поэтому я и затеял расследование. Она очень боится». «Кого?» Орлов изумленно уставился на Далилу. «Как кого? Злодея, убийцу». «Про какого злодея вы говорите?» Растерялась она. «Про того, который убил Делягина». «Неужели Шурочка думает, что ее шантажирует тот, кто убил Александра Делягина?» «Ну да». «Потрясающе!» Вырвалось у Далилы. «Что вас так потрясло?» Раздраженно осведомился Орлов. «Это же очевидно! Шура ошиблась, подозревая Невестина. Шура хотела исправить ошибку, но было поздно. Невестин повесился». Далила предположила. «Или его повесили». «Да», согласился Орлов. «Возможно, его повесили. Вот Шура с тех пор и гадает, кто убил ее мужа». «Слишком долго гадает». «Что вы хотите этим сказать?» – рассердился Орлов. «Шура не убивала». «Почему же она не ищет убийцу? Или все-таки ищет?» «Вы думаете, она меня к вам послала?» На самом деле Далила не знала. «Пока я пытаюсь понять», – честно призналась она. «Слишком много противоречий в том стройном ряду, который вы пытаетесь мне навязать». Орлов вскочил. «Я вам ничего не навязывал. Напротив, я как рыба об лед молчу. Вы сами все раскопали». «Вернитесь, пожалуйста, в кресло», – мягко потребовала Далила, «и объясните мне, что все это значит». Он сел и буркнул. «Я вас не понимаю». «А я вас. Вы все от меня скрываете, но просите о расследовании. Нормальные люди так не поступают. Если вам интересна истина, вы должны делиться со мной информацией. Пока же выходит, черт знает что. Вы платите мне сумасшедшие деньги за то, что я получаю сведения, которые вам изначально известны». «Неправда!» – воскликнул Орлов. «Неужели?» – рассмеялась Далила. «Значит, я ошибаюсь. Ведь это я вам открыла глаза на вашу связь с Самохиной Яной. И о том, что вы, Дед Мороз, лишь благодаря мне вы узнали. И про то, что вы женаты на Шурочке, узнали вы от меня. Даже о том, что вы уже не Матюк, а Орлов, я вам сказала. Что еще я должна узнать?» «Ничего». «Очень рада. Значит, я все уже знаю из того, что вы могли рассказать мне при первой встрече. Что дальше? Теперь могу приступать к расследованию? Или вам оно не интересно? Красивые брови Орлова снова дрогнули и взлетели. «Считаете, я убил мужа Шурочки?» – спросил он упавшим голосом. Далила грозно воскликнула. «Вы игрок! Какую роль вы отвели мне в этой грязной игре? Признавайтесь!» «Нет никакой игры!» «Нет игры? А разве не вы со мной в кошки-мышки играли?» «Да, я скрывал кое-что!» Уныло согласился Орлов. «Скрывал из-за Шуры. Ее шантажируют. Она плачет, трясется от страха и твердит: это убийца!» «И все же платит ему!» «Да, шантажист не стесняется в требованиях. Ставки растут!» «А вам жалко денег жены, на которые вы смотрите, как на свои?» «Мне жалко Шуру!» В отчаянии крикнул Орлов. «Пусть так!» кивнула Далила. «В конце концов, ваши нервы не выдерживают, и вы нанимаете детективов!» «Какие они детективы? Только деньги зря брали!» «Вы от них все скрывали?» Ядовито поинтересовалась Далила. Орлов подтвердил деловито. «Конечно! Я не дурак болтать лишнее про себя. Вы сами узнали, значит, так надо. Я не огорчен. Я даже уверен, что мне это будет полезно. А сам я никогда не спешу про себя болтать. Теперь я жду от вас разъяснений». «Каких?» «Кто посмел шантажировать мою жену?» «Вы хотите сказать, что не знаете, кто шантажирует Шуру?» «Конечно, не знаю». Далила, гипнотизируя взглядом Орлова, зловеще ему сообщила. «Жилин!» В одно это слово она постаралась сложить весь артистизм, который ей был отпущен природой. Но природа, видимо, поскупилась, потому что Орлов невозмутимо спросил. «Что за Жилин?» «Неужели вам не знакома эта фамилия?» – удивилась она. «Впервые слышу». «А Ирину Ивановну Жилину вы разве не знаете?» «Нет, не знаю», – уверенно ответил Орлов. «Это странно». «Что тут странного? Не знаю и все. Я много чего не знаю. А кто она, эта Ирина Ивановна?» Далила напомнила. «Ирина Ивановна – врач. Она вас от смерти спасла, когда вы крабами отравились». Орлов просиял. «Ах, вот вы о ком! Да-да, Ирина Ивановна! Ну как же! Конечно, я знаю ее!» «Ее фамилия Жилина». Он удивился. «Правда? Кажется, я не знал. Жилина. Отличная фамилия, ну и что?» «Ее муж шантажирует Шуру», сообщила Далила и на этот раз проняла Орлова. «Муж Ирины Ивановны шантажирует Шурочку?» воскликнул он ошарашенно. «Этот, как его, Жилин? Жилин-то здесь при чем? Вы что, с ним знакомы?» «Нет, я даже его не видела». «Тогда как вы о нем узнали?» «Какая разница?» – отмахнулась Далила. «Будем считать, что случайно. Дело в другом. Жилин не просто сотрудник вашей жены. Он ей сейф мастерил». «Ну и что?» – опешил Орлов. «Не сейфом Шурочку шантажируют». «А чем? Точнее, кем? Вами?» Он, вспыхнув, промямлил. «Мною». «И как это делается?» «Сначала письма слались с угрозами, потом начались звонки. Мужской незнакомый голос сообщил, что Шурочка убила мужа ради любовника, который был приглашен в корпорацию под видом Деда Мороза. Назывались мои фамилии, прежняя и новая. А теперь шантажист твердит о каких-то документах, объясняющих, как Шура задумала преступление и где спрятала пистолет». Далила подалась вперед. «Если Шура действительно не убивала, почему она так легко верит этому шантажисту? Почему платит? Почему в милицию не обратилась?» Орлов скорбно вздохнул. «Из-за меня. Вы же узнали, что она устроила меня в холдинг Дедом Морозом? Значит, и все узнают, если шантажистам подскажут про Афродиту. Пока Шуре просит платить. Не миллионы же требует этот подлец. Вы хотите сказать, что ваша жена до конца своих дней собралась покорно платить? Нет, она надеется избавиться от шантажиста, но пока не может понять, кто он. Такая умная женщина, поразилась Далила, и не может понять. Но кого-то ваша жена подозревает? Спросила она. Вопрос надолго повис в воздухе. В нежданно возникшей паузе Орлов усердно поправил воротничок совершенно новой стильной рубашки. Далила была уверена, что рубашек он не стирал, он их выбрасывал. Орлов из тех молодых людей, которые гордятся возможностью носить только новое. Столь излишнюю щепетильность она считала чванством и тупостью, а потому ожидала ответа с презрительным выражением лица. Похоже, он это заметил и сообщил с кислым видом. Шура думает, что шантажирует ее кто-то из холдинга. Только там могли узнать или догадаться о наших с ней отношениях. Судя по скромным суммам, этот кто-то из средних менеджеров. Случайно узнал, что мы поженились, и решил с ней поиграть. Шура уверена, что скоро вычислят его и схватят за руку. А пока она платит. Ну да, а что ей остается? Судя по всему, вы не слишком высокого мнения об умственных способностях и возможностях своей Шуры, ядовито заключила Далила. С чего вы взяли? Поразился Орлов. Вовсе нет. Напротив, рядом с ней иногда я чувствую себя дураком. Тогда непонятно, почему вы решили затеять расследование, да еще против ее желания. Если она опытнее вас и умней, ей и карты в руки. При слове «карты» Орлов испуганно вздрогнул. Видимо, действительно на карты в их семье наложен жестокий запрет, догадалась Далила. «Что же вы молчите?» – спросила она. «Я не знаю, что вам сказать». «А вы правду скажите». «Правду? Наверное, я действительно сглупил с этим расследованием. Нельзя сюда вмешивать посторонних. Шура должна сама разобраться. Шура опытнее и умней, а я свалял дурака». Далила готова была к чему угодно, но такого поворота никак не ожидала. «Вы хотите отказаться от моих услуг?» – ошеломленно спросила она. Орлов выдавил из себя сконфуженную улыбку и попросил. «Простите меня, пожалуйста, за то, что я отнял ваше драгоценное время. Я сделал глупость. Вы не следователь, но очень мне помогли. Дальше я сам разберусь. Огромное вам спасибо!» Далила не возражала. «Деньги я вам верну», с достоинством произнесла она, направляясь к сейфу. Орлов, вылетая из кресла и устремляясь к двери, вдохновенно воскликнул. «Нет-нет! Что вы? Какие деньги? Это я ваш должник! Все остается у вас!» «Договорились», – мгновенно согласилась Далила. «Рада была познакомиться». «Я тоже был рад», – дежурно ответил Орлов. Она поняла, что с еще большей радостью он покидает ее кабинет. Тогда зачем он к ней приходил? Глава 31. После встречи с Орловым Далила вновь потревожила главврача отделения, в котором лечили Ивана в тот трагический Новый год. Ей не давал покоя вопрос, может ли нервное состояние так усиливать аллергическую реакцию, что она из безобидной становится смертельно опасной? Главврач ответила. Сильный стресс – да, случай нередкий, когда больной, неоднократно позволяя себе запрещенный продукт, не испытывает тех страданий, которыми его пугали врачи. Он расслабляется и вдруг получает сильный отпор организма. чему удивляется. «Доктор, как же так? Я не первый раз это ел». При подробном выяснении обнаруживается, что опасная для жизни реакция вызвана губительным сочетанием стресса и аллергена. «Выходит», – сделала заключение Далила, – «Орлов мог попробовать салат с крабами сам, но дозу не рассчитал. Он хотел вовремя уйти с праздника ради алиби и пытался вызвать симптомы болезни. Доза была почти смертельной потому, что он заказал мужа Шурочки и, разумеется, отчаянно нервничал. Сочетание стресса и аллергена оказалось губительным, что и ввело меня в заблуждение. Нельзя же подозревать счастливого человека в том, что он едва себя не убил. На это Орлов и рассчитывал, готовя новое преступление. Поэтому и обратился ко мне. Он смело ко мне обратился. Я клюнула. На самом деле нет шантажа, как нет и любви. Орлов любит только себя и хочет подставить бедную Шурочку. Он рвется к наследству. Сделав такое открытие, Далила вздохнула с большим облегчением и следом ужаснулась себе. «Выходит, я завидовала Шуре Делягиной?» – поразилась она. «Вот как плохи мои дела!» Зависть и недовольство собой – почти синонимы. Зависть – симптом неудовлетворенности, признак осознания ничтожности. Уверенного и довольного собой человека чужие успехи радуют. «Неужели отсутствие в моей жизни мужчины так повлияло на мой характер?» – испуганно спросила себя Далила. «Неужели одиночество породило во мне ощущение неполноценности? Красавец Орлов любит дурнушку Шуру Делягину, а я никому не нужна? Так, что ли? Настоящая глупость! С ума я, что ли, сошла? Коли так, тогда тетя Мара права, и Галина права, и Лиза. Зверею я без мужчины. Не в этом ли упрекнул меня сын? Выходит, я абсолютно несчастна? А ведь казалось, что все хорошо. Я радостная просыпалась и засыпала легко, но все в один голос твердят: не ври, не можешь ты счастливо жить без мужчины. Кто такой красавчик Орлов? Гуляка, нахлебник, игрок и бабник, и, может быть, даже убийца. Если я завидую Шурочке, которую объективно надо жалеть, значит, все правы. Я занимаюсь самообманом. И что теперь делать? Ах, Шульгин так Шульгин, тут не до жиру. В конце концов, решила Далила. Почему бы нам и в самом деле с майором не встретиться? Пообедаем или поужинаем. И повод для этого есть. И все же Далила к Шульгину не спешила. Она перенесла их встречу на понедельник. В пятницу беседовала с Орловым. Субботний день принадлежал крестнице Ангелине. Вечером клуб, а в воскресенье хотелось поработать над книгой, которую совсем забросила. Шульгин подождет. Да и версия интриги Орлова в голове утрясется, оформится, решила она. У Далилы были сомнения. Или поддалась обаянию красавца мужчины, или внутренний голос ей говорил: «Не способен миляга Иван на убийство», но сомнения были большие. Разумеется, при таких обстоятельствах она была рада встрече с грабленным и чехом Ваником. Едва компания расположилась в квартире гостеприимной Галины, у Далилы мелькнула надежда. Вот кто рассеет сомнения. Увы, не рассеяли. «Матюк! Настоящий мужик!» Возвестил браво Граблин, падая на диван рядом с Далилой и дерзко пытаясь ее обнять. И чех подтвердил: «Да, панька мужчина, мне так слабо». Галина, учуяв любопытство подруги, дипломатично восстала: «Да чем же тебе слабо?» «Видимо, речь о картах идет», — язвительно пояснила Далила. «Матюк благородный игрок!» По привычке, гордясь собой, поддержал тему Граблин. Он очень страдал от собственной трезвости и, дивясь необычному состоянию, был рассеян и необычно правдив, а потому сообщил. «Иногда матюк даже долги прощает, если видит, что совсем с противника нечего взять». И чех не выдержал, и он захотел правду сказать. Бросив тискать млеющую Галину, чех поделился счастливым опытом. «А мне Иван сам отстегнул на бутылку, когда продулся до жутких долгов. Как сейчас помню его сострадание. На, друг, — сказал он, подгребая к себе мой проигрыш и выделяя из него сотенную. На, друг, пойди горе запей». «Эвана!» — поразился Граблин и с интересом спросил. «А ты что?» «Взял и пропил». «Еще бы! А мне гад ни разу не предлагал. Как же так? Почему?» «Ты значительно чаще меня продувался», — пожалел друга Ваник. «Сопьешься, если всякий раз на бутылку тебе предлагать. Да и проигрыш тебе никакое не горе». Граблин радостно согласился. «Это да!» «Вы что, подвигами делиться пришли?» — возмутилась покинутая Галина. Чех опомнился и, сгребая ее в охапку, медово воскликнул. «Галочка, солнышко, я умирал без тебя!» «Еще бы!» — одобрил ход друга Граблин и тоже потянулся с лаской к Далиле. «Ни в коем случае!» — запротестовала она, категорично отстраняя незваного ухажера. Решив даром времени не терять, она поставила вопрос ребром. «А мог бы матюк убить человека?» «Это смотря какого!» — задумался Ваник, а Граблин отрезал. «Да никакого не мог! Его на жалость легко пробивает, потому его и бабы любят!» «Его любят за красоту!» — уточнила Далила. «Это точно!» — компетентно подтвердила Галина. «Он невероятно красив!» «Ерунда!» — озлобился Граблин и самовлюбленно всех просветил. «Я сто раз красивей вашего матюка, а меня никто не хочет любить! А все потому, что я настоящий мужчина! Я брутальный, а Ванька, как баба, добряк!» Чех, окунаясь в приятные воспоминания, вынужден был подтвердить. «Да, он добрый матюк. Однажды он даже подружку свою мне отдал, когда заметил, что я глаз на нее положил. Я очень страдал, а Ванька терпеть не может, когда рядом страдают». «А я что, не добрый?» — возмутился пораженный в самое сердце Граблин. «Он бабу какую-то, а я галку тебе отдаю, с мясом от себя отрываю!» «Что он мелет?» — испугалась Далила в ожидании бури. Но Галина умильно воскликнула. «Граблин, ты правда меня отдаешь?» «Как же, отдаст он!» — не погрешил против истины Ваник. «Этот жлоб тебя продал. Я штуку баксов ему за тебя заплатил». «Какую-то штуку! Я в минуту эту штуку продул!» — обиделся Граблин и с патетикой возвестил. «Пользуясь моей слабостью, ты, дружище, жестоко меня сгубил. Я, может, теперь без галки умру!» Чех ехидно хихикнул и выразил недоверие. «Хе-хе-хе, ну да, ты умрешь, если вовремя не опохмелишься. Из-за женщины? Вряд ли». «Что? Не умру! Да я жениться решился, потому и резался в карты, словно свинья. Я на свадьбу мечтал накопить». «Какая мерзкая ложь!» — мысленно возмутилась Далила. а Галина от счастья сомлела. «О, граблин!» – простонала она. «Что же ты мне не сказал? Я согласна без свадьбы!» Своим заявлением она бесчеловечно сразила Чеха. Он нешуточно взволновался. «Ты согласна? А я? Как же я? Он врет, а я точно женюсь!» «Ты прости меня, Ваник!» Плаксиво взмолилась Галина. «Но плоть моя стремится к нему!» Граблин решительно расставил точки над «и». «Нет! Поздно, душа моя, поздно! Я штуку баксов его давно проиграл!» «Мы штуку вернем!» Успокоила любовника добрячка Галина, с надеждой поглядывая на добрячку Далилу. «Далька, правда вернем?» Та возмутилась. «И еще чего? Не буду я возвращать!» Граблин демарш поощрил. «И правильно, возвращать мне не надо. У женщин я принципиально ничего, никогда не беру!» «Да как это ты не берешь?» Возмутилась Галина. «Всю дорогу у меня занимал и не отдал ни разу! И слышать ничего не хочу! Я сама Ванику долг твой верну и изволь идти под венец!» «Вот это ты, братец, попался!» Мстительно усмехнулась Далила, наблюдая за тем, как бледнеет растерянный граблин. А тут еще и Ваник проникся сочувствием к влюбленной Галине и, являя щедрость, сказал: «Да фиг с ней, со штукой, раз у вас разгорелась такая морковь. Я не знал, что вы докатились до свадьбы. Жаль мне, конечно, надежд. Я возлагал». Вместе с горестным вздохом, окропив всех слюной, Чех окончательно сдался. «Ничего, как-нибудь перестрадаю. Мне не впервой, с бабами мне хронически не везет». Паникующий граблин ухватился за сентенцию друга, как утопающий за соломинку, и возопил. «Ну нет! Не хуже я, матюка! Я не позволю тебе страдать! Я лучше сам страдать буду!» «Да что нам, матюк?» Махнул рукой Ваник. «Он нам не указ. Хочет играть в благородство, пусть в него и играет. А тут сама жизнь пьет ключом». «Почему по моей голове?» Поразился вопиющий несправедливости граблин и предложил: «Давай будем друг с другом делиться. Сначала ты женишься на Галине, потом я. Когда-нибудь, лет через 10». Жертву Чех оценил. «Спасибо, но я не достоин. Ты лучше меня. Я тебя пропускаю вперед». «Да чем же я лучше?» Обиделся граблин. «Она хочет тебя!» Назидательно подняв указательный палец, простонал в ответ Ваник. «Ха! Мало ли чего она хочет! Нашел кого слушать! Бабе ли такие дела решать? И потом, у нас заговор! Мы вчера на мальчишнике договор наш крепко обмыли! Сделка и сделка!» Заметив сомнения Чеха, граблин философски вернул все на места и уже скромно, без лишних эмоций, добавил: «Мне теперь одно остается – жениться на этой вот!» Он кивнул на Далилу и пояснил: «Женюсь на ней за компанию и заради прикола, чтоб всем весело было!» Глава 32.

Глава 33. От Галины, как обычно, Далила отправилась в клуб. Там ее поджидал сюрприз. Елизавета, оставив дела, преспокойно болтала с Яной Самохиной. Судя по всему, тема была интересной, потому что Бойцова, увидев подругу, беседу не прервала, а лишь приветливо помахала Далиле рукой. Самсонова удивилась. «Странно, чем глупая Яна могла привлечь мою умную Лизу? К тому же Лиза ее презирает, а сегодня они трещат, как сороки. Так заболтались, что едва на меня взглянули. Почему?» С этим вопросом Далила проследовала к трибуне. Бескомпромиссная тема лекции, которую она собиралась читать, заявлена была самой Елизаветой. В клубе ожидалось обычное сезонное отклонение от ее жестокой и решительной линии. В связи с приближающейся весной женщины оживились и настроены были слишком миролюбиво к мужчинам, как казалось Бойцовой. Репрессии не заставили себя ждать. Президентша клуба, заметив в сплоченных рядах своих членш легкомысленное брожение, решила освежить их неверную память психологическим экскурсом в недра дремучей и жестокой души зверя под гордым названием «мужчина». По слезной просьбе подруги Далила долго и добросовестно напрягала мозги, стараясь коротко изложить богатую на желание сущность мужчины. Лишая объект привлекательности, она безжалостно выпятила его темные стороны – адреналин, эгоизм, гормоны. Итог – агрессия, сластолюбие и неверность. Прогноз – любой мужчина обязательно попытается захватить над женщиной власть, иначе как он сможет получать от жизни все наслаждения, сохраняя эту самую женщину? Итог. Мужчина в принципе не пригоден для тех отношений, которых женщина ждет от него. Она больше настроена на духовно-чувственное восприятие мира. Он – на физическое. Женщина стремится к отношениям, мужчина – к действиям. И вот такую-то лекцию не пожелала слушать Елизавета. Проболтала ее с Самохиной. Далиле тем более это было обидно, что душа ее протестовала. В свете возникающих чувств к Шульгину схема адреналин-эгоизм-гормоны казалась несправедливой. Вопиюще несправедливой. «Я словно сама себя изнасиловала», — сердилась Далила. «А где благодарность? Лиска не захотела слушать меня. Она увлеклась Самохиной. Почему?» После лекции Далила задала Бойцовой этот вопрос, и ответ ее огорошил. «Представляешь, я из Янки только что вытянула, откуда на нее свалилось наследство?» – заговорчески прошептала Елизавета. «Как тебе удалось?» – изумилась Далила. «Если честно, я не старалась. Янка сама ко мне за советом пришла. У нее неприятности. Родственники бабульки, которые акции ей оставила по завещанию, грозятся в суд на нее подать. Она рассказала тебе, где и как познакомилась с покойной бабулькой?» Бойцова восхищенно закатила глаза и вдохновенно воскликнула. «В том-то и дело, что Самохина не была знакома с бабулькой!» «Тише! Нас могут подслушать!» – испуганно предупредила Далила. Елизавета понизила голос. О наследстве Яна узнала через месяц после смерти бабульки. «Как?» Нотариус неожиданно ей позвонил и сообщил о завещании. Яна говорит, что шок испытала. Она долго не верила, а потом от счастья целый год была сама не своя. И до сих пор не может понять, что толкнуло бабульку завещать ей акции банка. А она пыталась узнать, откуда эти акции у нищей бабульки? «Конечно, пыталась. Но не смогла». «Она не связала их как-то с Делягиным?» «Она не такая дура, чтобы ждать подарков от скотины Делягина», — презрительно фыркнула Елизавета. «Этот кобель не склонен был к щедрости». «А нищая бабулька, выходит, склонна была». «Да уж, тайна, покрытая мраком». Далила задумалась. «А Яна не врет?» Бойцова потрясла головой. Вряд ли. Янка в панике. Эти акции к ней как пришли, так могут сейчас и уйти. Родственники грозятся в суде доказать, что у бабульки крыша поехала. И шанс у них есть. Иначе чем объяснить, что она отдала свои акции постороннему человеку? Погоди, но откуда родственники взялись? Бабулька вроде была одинокой, осенила Далилу. Елизавета горестно усмехнулась. Ха, была одинокой. Бабулька так тоже считала, когда лежала на смертном одре и завещание составляла. А теперь выясняется, что у нее многочисленная родня. И все клянутся, что бабульку до смерти обожали. И есть шанс, что судья им поверит. Они хоть и седьмая вода на киселе, но все же ближе к бабульке, чем Яна. Во всяком случае, они были знакомы с бабулькой, в отличие от Самохиной. Короче, Яна в ужаснейшем мандраже. У нее руки и губы трясутся. Нашу соратницу я не брошу в беде. Уже обещала ей своего адвоката. Далила огорченно призналась подруге. Лис, ты версию мне поломала. Как? Как? Я новую версию строила на том предположении, что через бабульку акции Яне Орлов передал. А теперь что выходит? А где он их взял? Удивилась Бойцова. Что за вопрос? Рассердилась Далила. Где взял? У жены. А, точно. Отыскал в больнице дышащую на ладан бабульку и передал ей акции Шуры Делягиной, предположила Елизавета. Именно, подтвердила Далила. Так я и думала. А бабулька по завещанию передала акции Яне. Но зачем это Орлову? Чтобы Яна помалкивала. Думаешь, Орлов Делягина пристрелил? Не сам, разумеется. Он его заказал. Бойцова озадаченно осведомилась. А чем тебе старая версия не понравилась? Ты же Шуру подозревала. Далила пожала плечами. Не знаю. Слишком просто все получается. Примитивно для Шуры. Если Шура умна, тогда не может не понимать, что она первая подозреваемая. И потом, зачем ей стрелять? Делягин мог утонуть, инфаркт получить, подхватить сибирскую язву, в конце концов отравиться. Ты права, одобрила Елизавета. Ей проще Делягина по-тихому притравить, чем под статью подставляться. А вот у Орлова был повод устроить расстрел Делягина именно в Новый год. В другое время фиг к нему подберешься, а тут под шумок. Но теперь ничего не выходит, огорчилась Далила. В своих расчетах я учитывала и Яну Самохину. Я думала, что акции хитрым способом ей Орлов передал за молчание. А какое ж молчание, если Яна не в курсе, кто ее одарил? Да, нелогично, согласилась Бойцова. Если хочешь знать мое мнение, красивый мужчина вообще не способен пойти на убийство. Все красавчики – слабаки. Неправда, не все. Граблин и Чех в один голос твердят, что Орлов благородный, а благородство – это признак силы души. Слабак не способен сопротивляться желаниям. Он идет у желаний на поводу. Тем более, он не способен отказаться от них ради чужих интересов. Граблин и Чех утверждают, что Орлов очень даже способен. Тогда с чего ты взяла, что Орлов убийца? Он записал мой телефонный номер на каком-то клочке. С серьезнейшим видом сообщила Далила. Мужененавистница Елизавета под натиском аргументов подруги начала проникаться симпатией к Ивану Орлову и потому возмутилась ничтожностью заявления. «Ты готова обвинить в убийстве хорошего человека из-за клочка? Что за вздор? Нашла преступление, номер записал на клочке!» Далила сдержанно пояснила. «Из этого делаю вывод, что Орлов, несмотря на внешнюю организованность, подвержен порывам и легко теряется в обстановке, требующей немедленных решений. Я уверена, в стрессовой ситуации у него голова идет кругом. Он обязательно примет неправильное решение». Елизавета напомнила. «Но убийство Делягина выглядит очень продуманным. При чем здесь порыв?» Порыв мог явиться толчком к решению, а само убийство организовывалось согласно мышлению Ивана Орлова. Не забывай, он картежник, игрок, значит, азартен. Он успешный игрок. Именно. А успех – это не просто случайность. Это гениальное сочетание качеств, необходимых для данного дела. В нашем случае – для картежной игры. Значит, Орлов хладнокровен, обладает хорошей памятью, способностью к моментальным расчетам. Бойцова призналась. Ты меня абсолютно запутала. То Орлов теряется в обстановке, требующей моментальных решений, то он способен к расчету. Молодец! Похвалила подругу Далила. Ты самое главное вычленила. Орлов способен к резвому расчету когда? Когда речь идет о деятельности, основанной на выгоде. Там он может строить свои комбинации, потому что имеет надежный фундамент, на который они опираются. Этот фундамент – его опыт и знания. А когда Орлов вторгается в область человеческих отношений, да еще замешанных на эмоциях, он теряется. А при чем здесь твой номер? Подумаешь, важный проступок, записал на клочке. В случае с моим телефонным номером все обстояло примерно так. Он хотел меня очаровать, но не был уверен в успехе. Он не знал, что я за штучка, и не понимал, как меня просчитать. А просчитать меня он очень хотел, ведь на мне его план держался. Короче, у него уже голова шла кругом, а тут я подлезла за своим телефонным номером. Он мгновенно забыл, что в его левом кармане лежит сотовый, куда можно вбить этот номер. Забыл, что можно достать электронную записную книжку, которая лежала в правом его кармане. Он все забыл, зато нашел какой-то клочок. «А ты это все подметила!» – восхитилась Елизавета и сделала дельное заключение. «Пора тебя брать к себе консультантом по кадрам!» «Не пойду!» – рассмеялась Далила. «Почему?» «Я довольна своей работой!» «Какой?» – ядовито поинтересовалась Бойцова. «Теперь ты исследователь и психолог!» «Я всем довольна!» Отмахнулась Далила и с азартом продолжила. «А его рукопожатие? Ты знаешь, как мне пожал руку этот Иван?» Елизавета фыркнула. «Надеюсь, сейчас узнаю». «Он так бережно пожал мою руку, что мгновенно захотелось внести его в список своих друзей». «Друзей? Почему не любовников?» осудила подругу Бойцова. «Потому что в его рукопожатии не было ничего сексуального. Таким, как он, открывают души, на таких полагаются, к ним стремятся. С ними тепло и уютно». «И о чем это говорит?» «Орлов относится к сострадательным людям. Он тонко чувствует чужую беду и хорошо ее понимает. Он слишком близко к сердцу принимает чужие проблемы и долго не может от них освободиться. Кстати, Чех об этом же говорил». Из этого Чех сделал вывод, что Орлов не способен к убийству. А я из этого делаю вывод, что Орлов на убийство способен. Если страдает его любимая женщина, он может убить. И решение принято им порывисто, необдуманно, а потому оно не очевидно. Это ввело меня в заблуждение. «Неужели тебя можно ввести в заблуждение?» – поежилась Елизавета. «Иной раз мне кажется, что ты хуже рентгена». Далила огорченно призналась. «Я соткана из сомнений». «Ты? С твоими-то знаниями?» «Именно знания меня порой и подводят. До сегодняшнего дня с грабленным Иваником я уверена была, что Орлов пришел ко мне с грязной целью. Я думала, что он затеял игру против Шуры Делягиной, что не просто убил ее мужа, а с дальним прицелом. Он все так обставил, чтобы потом, женившись на Шурочке, свалить на нее это убийство. Она за решетку, а он к Шурочкиным капиталам». «И что же заставило тебя так подумать?» «Меня сбили с толку его гордая осанка и непреклонный взгляд, говорящие о тренированной силе воли, о поставленной цели. В сочетании с дорогой одеждой эти качества позволили мне составить портрет человека, склонного идти напролом ради престижа, денег, амбиций. Орлов мне представлялся эгоистичным мужчиной, неспособным на сильные чувства. А как же рукопожатие? А телефонный номер? О его рукопожатии я вспомнила только тогда, когда Чех поведал о сострадательности Ивана Орлова. Тогда припомнился и клочок, на котором записан был номер. Я поняла, Орлов способен убить ради Шурочки, которую действительно любит. Мне даже стало понятно, почему он Шурочку полюбил по-настоящему, а не Самохину. Почему? Из сострадания. Шурочка мученица. «Да, складывалось все очень логично», – загоревала Бойцова. «А тут Самохина со своими акциями». «В том-то и дело. Если акции Самохиной подкинул не Орлов, значит...» Далила задумалась и радостно сообщила, возвращаясь к первоначальной версии. «Вот я глупая. Ничего это не значит. Акции Самохиной подарила Шура Делягина». «Зачем?» «Чтобы Самохина отстала от Ивана Орлова. Шура умная женщина и не могла не понимать, на чем держится любовь таких, как Самохина». Получив средства к существованию, Елизавета вставила с раздражением. «Сумасшедшие средства! Мне за такие бабки пришлось пахать и пахать!» «Да, а Самохиной богатство с неба свалилось, но она же отстала от Ивана Орлова. Значит, Шурочка не ошиблась. Ей человеческие отношения тоже дороже денег». «Если акции она подарила», – уточнила Бойцова. «В чем я сомневаюсь». Далила пожала плечами. «Во всяком случае, других мотивов для такой потрясающей щедрости я не вижу. Я теперь удивляюсь, почему раньше не сообразила, что Шурочка способна на подобную щедрость». Глава 34. Вернувшись домой, Далила, не раздеваясь, прошла в кабинет. Торопливо отыскав лист бумаги, она быстро набросала давно готовую схему. Артист и картежник Орлов задумал хитрую комбинацию, точнее пьесу в двух актах. В первом акте его сообщник Жилин убивает Делягина и кладет пистолет в сейф Делягиной Шурочки. Убивает он без всякого риска, потому что уверен, коллеги охотно спишут убийство на Александра Невестина. Все хотят возвести на престол интеллигентку-добрячку Шурочку. Почему Орлов выбрал сообщники Жилина? По трем причинам. Жилин пройдоха, у него сохранились заказ и чертежи сейфа Шурочки, и жена Жилина по счастливому совпадению оказалась врачом. В случае неблагоприятного развития событий она могла подтвердить, что Орлов был действительно при смерти. Жилину всего лишь нужно было сунуть вознаграждение доктору скорой помощи и попросить его отвезти Орлова в больницу жены. Итог первого акта. Невестина обвиняют в убийстве Делягина. Орлов женится на богатой вдовушке Шурочке. Первый акт закончен, и сразу пошел второй. Жилин начинает шантаж и дает повод Орлову обратиться к Далиле. Орлов нанимает Далилу, которая должна выйти на Жилина, и с помощью его чертежей доказать, что Делягина Шурочка убила супруга. Шурочка отправляется за решетку, а Орлов становится очень богатым. На огонек в кабинете заглянул сын и удивился. «Мама, тебе не жарко в одежде?» «Димка, потом уходи, не мешай». Замахала на него руками Далила, но сын не подчинился. Он решительно прошел в кабинет, стянул с Далилы пальто и, бегло мазнув глазами по исписанному листу, осуждающе проворчал. «Ну, мама, ты даешь! Хоть бы обувь сняла!» И рассерженный вышел. «Дмитрий в отца, Матвей тоже любит порядок», мысленно констатировала Далила и вернулась к набросанной схеме. Почему Жилин стал сообщником Ивана Орлова? из жадности. Орлов хорошо ему заплатил и посулил доходы от предстоящего шантажа. И должность высокую обещал в корпорации Шурочки после того, как та будет отправлена за решетку. К тому же Орлов гарантировал Жилину полнейшую безнаказанность. В схему лег новый штрих. На самом деле Жилин будет сразу убит, как только передаст чертежи на сейф Шурочки. Соучастника Орлов не оставит в живых. Поставив жирную точку, Далила откинулась на спинку кресла и призадумалась. Орлов встретил, случайно, Самохину Яну, рассказал о шантаже. Да, он всем об этом рассказывал. Похоже, это могло ему пригодиться, поэтому о шантаже Орлов рассказывал всем, кроме меня. У всех он просил совета, и Яна порекомендовала ему обратиться ко мне. Он обратился и не пожалел. Пока не пожалел. Далила придвинула к себе схему, и все в ней восстало. «Ну не может Орлов быть таким хладнокровным убийцей!» «Но почему?» – упрямо возразила себе она. «Иван – картежник, комбинатор, игрок. Рядом с ним всегда крупные деньги. Это не удача, не совпадение. Совпадений таких не бывает. Орлов получает то, что ищет. Никакой он не бессеребренник. Он любит, обожает эти чертовы деньги. На все ради них готов». Далила вспомнила ясный, уверенный взгляд Ивана Орлова. Его мягкие губы, рукопожатие, приятный и добрый голос. «Не может Орлов быть хладнокровным убийцей. Он вообще не убийца. И Граблин об этом же говорит. И Чех, и Клочок». «Стоп!» – осадила себя Далила, еще раз взглянув на схему. «Я несправедливо его защищаю. Цепляюсь за рукопожатие, за Клочок. Я поддалась чарам Орлова. Он меня ослепил. Он картежник, игрок. Это его игра. Многоходовая комбинация в его стиле. Во всяком случае, стиль Шуры Делягиной должен быть абсолютно иным». Уговоры не помогали. Сомнения не отпускали. «Как же было на самом деле? И так, и эдак», — крутила схему Далила, и вдруг ее осенило. «Я же могу проверить. Орлов не знает о наследстве, полученном Яной Самохиной от его жены. Как он себя поведет, если скажу?» Несмотря на позднее время, Далила позвонила Орлову. Услышав о ее предположении, Иван удивился. «Но Янка мне хвастала, что она теперь очень богата», — выдвинул он возражение. «Очень. Не могла Шурочка столько ей заплатить». «Не верите? Тогда у Самохиной сами спросите», – посоветовала Далила. «Вы шутите?» – воскликнул Орлов. «Не стоит и спрашивать. Янка правду не скажет». «А кто скажет? Шура?» «Шурочка. Шурочка, да. Шурочка мне никогда не лгала». Далила с неприязнью подумала. Хитрец. Демонстрирует слепое доверие к нежно любимой супруге. «Тогда у Шурочки и спросите», – предложила она, загадав. «Если спросит, значит, не убивал. Откажется, он убийца». «Хорошо, я спрошу», – огорошил ее Орлов. «А результат мне сообщите», – уныло поинтересовалась Далила. Он заверил. «Обязательно сообщу». «Ох, а такая красивая была схема», – устало откинувшись на спинку кресла, огорчилась Далила. «И что же теперь? Начинать сначала?» Непреодолимо захотелось посоветоваться с Шульгиным. Увидеть его не терпится. Благо, появилась причина. Тут же разоблачила себя Далила и строго постановила. «Нет, голубушка, завтра будешь работать над книгой, а с Шульгиным, как и наметила, увидишься в понедельник». Отправив посрамленную схему в сумочку, она рухнула на диван. Не было сил проковылять 10 метров до спальни. «Сейчас поднимусь», — мысленно уговаривала себя Далила. «Разденусь, ванну приму и замертво брыкнусь в кровать». С этими планами она и заснула. Сын скрипнул дверью и тихо спросил. «Мама, ты скоро? Папа тебе звонил». Увидев свернувшуюся калачиком на диване Далилу, он осекся. Подкравшись на цыпочках к матери, он осторожно накрыл ее пледом и грустно шепнул. «Ей разве до папы? Вон как себя умотала». Воскресный день Далила провела, как намечала. наслаждаясь кропотливо-мучительной работой над книгой. Она действительно умела наслаждаться тяжелым трудом, хоть умственным, хоть физическим. Обожала в огороде подруги тетушки Мары грядки копать, мыть полы обожала. Впрочем, их, кажется, Димка моет теперь. Раньше точно полы мыл Матвей. Осилив то, что намечала, Далила потянулась, размяла плечи, шею, глянула на часы. «А что, еще рано?» – обрадовалась она. «Часик еще поработаю». Телефонный звонок помешал ее планам. В трубке раздался изумленный голос Орлова. «Далила Максимовна, вы оказались правы. Шурочка выкупила меня у Самохиной». «Анонимно и щедро», – уточнила Далила. «Да, но я понять не могу, зачем она это сделала. Янка столько не стоит». «Столько стоите вы!» «Она так меня оценила?» «Вас она ценит гораздо дороже, но, видимо, больше дать не смогла». Орлов возмутился. «Я не понимаю ее. Зачем она это сделала?» «Разве вы у жены не спросили?» – удивилась Далила. «Я боялся ее расстроить. Ей хватило одного моего вопроса. Она ответила и сразу отправилась пить сердечные капли. Честное слово, не пойму, зачем она это сделала? Такой кусок отвалила этой жадной, задрипанной кошке». «Вы знаете алчность Самохиной, и ваша Шурочка, видимо, знает. Вот она и решила, что Самохина вас оставит в покое, когда не будет нуждаться». «Да я не позволил бы лезть этой самке в мою семейную жизнь!» – гневно воскликнул Орлов. Далила поразилась его наивности. «Неужели вы полагаете, – спросила она, – что Яна смирилась бы с тем, что вы богаты, а она копейки считает? И не говорите мне, что вы подбросили Яне денег, что она и за то должна быть благодарна. Малыми суммами здесь не обойтись. Ваша жена кардинально решила проблему. Она обеспечила Яну, и та обрела независимость. Разбогатев, Самохина поняла, что вы не единственный в мире мужчина. Теперь она живет припеваючи и в ус не дует». «Еще бы!» – взорвался Орлов. «Да она разорила мою жену!» «Ваша жена за счастье свое заплатила и правильно сделала, что не поскупилась. Я, к сожалению, не могу себе счастье купить», – посетовала Далила.